Эпилог. Через несколько лет Адель и Люк открыли новую кондитерскую в Авиньоне. Решение ехать из деревни, где произошли все эти трагедии, было непростым. Но они оба понимали, что им нужно начать новую жизнь. Оставить прошлое позади. Авиньон — город искусства и культуры, с его яркой атмосферой и разнообразием, казался идеальным местом для новой главы их жизни. Они назвали ее «Секрет Мадлен» в честь прабабушки Адель. Это название, словно нить, связывало их с прошлым, с историей их семьи, с традициями кондитерского искусства, которые передавались из поколения в поколение. Но в то же время оно символизировало и новую эпоху, эпоху счастья и любви, которая наступила в их жизни. Их кондитерская стала очень популярной. Адель, вдохновленная рецептами Мадлен, создавала настоящие шедевры кондитерского искусства. Торты, пирожные, печенье, которые поражали своей красотой и изысканным вкусом. Люк, обладающий незаурядными организаторскими способностями, занимался административными вопросами, рекламой, маркетингом. Они были идеальной командой, дополняя друг друга. Люди приходили со всей округи, чтобы попробовать их вкусную выпечку. В их кондитерской всегда было многолюдно и шумно. Ароматы свежеиспеченного хлеба, ванильного сахара, шоколада, фруктов и ягод наполняли воздух, создавая атмосферу праздника, уюта и радости. Люди приходили не только ради вкусной еды, но и ради теплой атмосферы, ради улыбок Адель и Люка, которые всегда были рады своим гостям. Адель и Люк были счастливы, занимаясь любимым делом. У них росла прекрасная дочь. Они жили в красивом городе, среди друзей и клиентов, которые ценили их труд и талант. Они смогли преодолеть все трудности, выстоять перед всеми испытаниями, сохранить свою любовь и веру в счастье. А история Мадлен Дюваль стала легендой. Ее рассказывали из поколения в поколение, как напоминание о том, что любовь и правда всегда побеждают. О том, что даже в самые темные времена нельзя терять надежду, нельзя сдаваться. О том, что добро всегда побеждает зло. И о том, что настоящая любовь способна преодолеть любые преграды. Конец. Книгу для вас прочла Яна Зиман.